Авдей повозился в воде с Тимошей. «Домой пора, много сразу нельзя глажь, много солнца вредно, голова будет как с перепоя». Купила ему Глафира белую полотняную фуражку с надписью по козырьку «Ну, погоди», где вместо кокарды эмблема с волком, немыслимой расцветки плавки, шлепанцы, японские гита на деревянном ходу, который он тут же отдал Глафире, решив ходить босиком. Многому научился в своей жизни Авдей, одного не умел — отдыхать. И здесь он с утра отправлял жену и сына на пляж, а сам садился на веранде, доставал книги, папки, рукописи, карты и схемы и работал в тишине, пока солнце не ударяло. Перед обедом уходил на пляж, отыскивал своих, окунался в волну, лежал минут 10, затем торопливо одевался и тащил всех в столовую. На пляже он с интересом всматривался в лица отдыхающих. Жизнь и без того коротка, чтобы отдавать ее всю нуждам производства. Вот и все, что он мог прочесть на блаженных лицах отдыхающих. После обеда, пока жена и сын спали, он сидел в библиотеке. На полдник они не ходили. А вечером, взяв малыша, Авдей уходил в кафетерий напротив Дома творчества. Там он покупал сыну безе. Кулинарить тут умели. А себе брал бутылку минеральной. Он понимал, что такой распорядок у него только от того, что нет рядом друзей, нет товарищей. А заводить новые знакомства он не любил, даже за столом ни с кем не разговаривал, думал о своем или смаковал пищу. В еде он понимал толк. Дома он даже брился после завтрака, чтобы запах одеколона, обязательный после бритья, не мешал ему ощущать аромат кофе и хорошего табака. А между тем жизнь на курорте текла под шепот волн и ласковое поглаживание солнца. «Боже, так хочется дождя, как омовение», — думал Авдей. «Так хочется дождя». И дождь пришел откуда-то с юга, с тяжелыми турецкими тучами, и обрушился ливнем на Коктебель и округу. И вместе с дождем появился на веранде человек, постучал в стеклянную дверь. Распахнул ее Авдей. Вот тут и начались ахи да охи. «Каким дождем тебя занесло?» — смеялся Авдей. «Чукотским». Это был старый приятель, журналист Коля Бобров. Давно они на Чукотке вместе, в одном поселке начинали. «Решил заглянуть, узнать, как ты устроился. Путешествую по Крыму. Ребята дали твои координаты». «Это ты здорово придумал! Это ты здорово!» — засуетился Авдей. «Совсем я тут одичал от скуки. Никого наших. В отпуск с друзьями надо ездить. С друзьями. Ни в коем случае с женой». Глафира улыбнулась, качая головой. Она тоже давно знала Николая и была рада земляку. Вот тут парятся груши. Авдей выдвинул ящик письменного стола. И орехи, миндаль. Надо кожицу с них снимать, пусть высыхают. Знатные орехи, самый раз. Никогда не пробовал. А ты? Я тоже. «Ходил в горы?» — спросил Николай. «Лазил. Горы как горы, только разговоры. У нас ничуть не хуже, даже лучше», — тоскливо пробормотал Авдей. Глафира ушла в коридор мыть стаканы. «Как отдыхаем? Доволен?» «О, конечно», — ответил Авдей. «Рай, а не место. Работать хорошо, никто не мешает. Но долго я здесь не выдержал бы. Уже готовлю чемоданы. Через 2 недели уезжать. Начинают торопиться». «Понятно», — вздохнул Николай. «Я тоже по Чукотке скучаю. Отсюда в Москву, а там на самолет. А ты мучайся здесь, на юге», — засмеялся Николай. «Мучайся». Глафира поставила на стол стаканы. И тут Николай заметил на ее руке серебряное колечко с темным камнем. «Местная?» — спросил Николай. «Ну да», — махнул рукой Авдей. «Тут все чокнулись. Но всем-то ладно, а тебе-то, Глаша, опозорила». Глафира улыбалась. У всех курортников на пляже было одно занятие. Рылись в гальке и собирали на берегу махоньки, величиной с ноготь мизинца, разноцветные камушки. Это были осколки яшм, агатов, сердоликов, кварца, кальцита, кремня. Среди разноцветной, окатанной морем каменной мелочи попадались красивые камушки, которые предприимчивые люди оправляли в металл, и получалось вполне приличное кольцо с вполне приличным камушком. На берегу местный промкомбинат построил даже 2 палатки, где можно было выбрать или заказать кольцо с любым камнем. Тут же работала мастерская по обработке камня. Дело было поставлено на широкую ногу. Ни одна отдыхающая не уезжала без сувенира. Камни были болезнью Авдея. Во время ежегодных летних экспедиций в горах и тундре Чукотки ему удалось собрать большую минералогическую коллекцию. Специализировался он на драгоценных и полудрагоценных минералах, а также на подделочных камнях. Объяснить это можно тем, что еще на заре своего увлечения, когда он мало что смыслил в геологии, в основу коллекционирования он положил эстетику камня. Так и пошло. Будучи известным в своих краях ученым, он не стеснялся во время отпуска уходить с отрядом в 3-4 человека в геопоход на поиски камней. И ни одной экспедиции, где он был рабочим со всеми на равных, не было неудачной. «У тебя легкая рука», — говорили ему геологи. «Так бывает. Был бы ты геологом, тебе бы везло». В Коктебель он приехал, использовав месяц отпуска в тундре, опять с отрядом в 3 человека. И это поле его было столь удачным, что о нем писали в газетах. В частности, и Николай писал, предлагая передать государству как можно скорее открытое этим отрядом месторождение на Амвиеме, не волокитить с документацией и ассигнованиями. И тут в Коктебеле Глафира заныла. «Хочу кольцо!» «Не позорь меня!» — сказал Авдей. «Ты знаешь, сколько тут можно встретить знакомых!» «Авдей Маркелов, обладатель собственного минералогического музея, стоит у киоска и выбирает колечко. Да все со смеху попадают! Сколько дома этих агатов?» «Тонна!» «Ну, не тонна, чуть больше, хранить негде».